«Сейчас, начинаю, не дай ему вырваться и сбежать!» — крикнула верховная жрица, доставленная Кунаичи на необходимое расстояние. «Держу!» Мираку достала и активировала свиток, после чего под ней проявились символы и иероглифы Фуин. Хибун Рирайта, печать, небесный свет, заключая красавицу и чудовище в невидимый барьер, а потом демон обреченно завыл сквозь обмотавшие морды цепи, со страхом глядя на полыхнувшую светом жрицу. Я уж облегченно вздохнул, что сейчас все закончится, но в этот момент из-за границ деревни внезапно раздался многоголосый вопль агонии, слышимый, несмотря на приличное расстояние и быстро оборвавшийся потом оттуда хлынула настоящая лавина фиолетовой чакры, устремляясь прямо к обездвиженному Марьё. Дерьмо. Быстро выстрелив цепями из рук, я едва успел выставить барьер вокруг верховной жрицы и демона, вливая тонны чакры, но, к сожалению, не успел всего на какую-то долю секунды, постоянно укрепляемый кеткой потрескался от таранного удара, а потом, через несколько секунд со звоном лопнул от напора, едва не сбив мне контроль цепей, обвивавших Марьё. Подобная же участь постигла и защитной кеткой использованной Мираку печати. Поток чакры от этого хоть и несколько уменьшился, но по сравнению с общим количеством, выдранным из Шиноби и Юрии Гун, это были кошкины слезы. Обрушившись на пленного демона, чакра впитывалась в его тушу даже сквозь золотые цепи, изрядно их ослабляя и восстанавливая последнего буквально на глазах. Раны зарастали и туловище обрастало чешуей, вырастали хвосты щупальца, восстановились морды целых голов и даже начали расти пеньки шеи, но тут поток кончился и Марьё остался всего с двумя головами. Дзынь, дзынь, дзынь. Начали лопаться потускневшие цепи, несмотря на все мои усилия, а самурай вокруг меня уменьшился до 2,5 метров и медленно продолжал это делать, несмотря на то, что я вбухивал в технику все запасы ян-чакры. Мираку судорожно отпрянула назад, сияя дадзюцу, а в следующее мгновение в то место врезалась огромная лапа твари, вырвавшаяся из плена цепей, но, к счастью, Кана среагировала вовремя и, подхватив защищаемую, быстро отступила на безопасное расстояние. Граа! Дзынь, дзынь, дзынь, дзынь. Демон напрягся и медленно начал подниматься на ноги, разрывая путы, а я заскрипел зубами, чакры не хватало, чтобы сдержать его напор, и Голиаф доживал свои последние секунды, если ничего не предпринять. Дерьмо, все же придется залезать в неприкосновенный запас. Инфуин, Кай, печатинь, снятие. Чувствуя, как по телу хлынула чакра, стремительно восстанавливая резерв, но куда более умеренным потоком, чем тем бешеным океаном, что обрушился в прошлое использование, благодаря небольшой ограничивавшей печати, что добавил к Гейкугу Ноин, печать силы сотни, я уже не обращал внимания на почти освободившегося демона и стремительно сложил несколько ручных печатей. Гориати Нокаучи Кубуцу, Сайшу Китай, конструкт Голиафа, совершенная форма, проклятая тварь, сдержанно выругалась Кунаичи, держа подругу на руках и оглядываясь на восстановившегося и почти вырвавшегося из цепей Марьё. Почти получилось его подловить. «Не переживай, еще ничего не закончено», — немного отстраненно отозвалась жрица, явно ловя видение, если судить по сияющим глазам, внимательно смотря на союзника, что по-прежнему не двигался с места. Риудона еще не показал все, на что способен, и словно вторя ее словам, изрядно уменьшившийся золотой самурай из чакры внезапно вспыхнул и в один момент начал увеличиваться и разрастаться, окончательно скрыв в себе едва заметную фигуру эловолосого шиноби. Даже девушки, не обладавшие сенсорными способностями к чакре, ощутили те колоссальные объемы, что высвободил парень, а миское ощущение от энергии демона, постоянно ощущаемое Мираку, оказалось полностью подавлено. Что? Откуда у мелкой букашки такая сила? Удивлен оказался даже демон, сорвавший с себя последние цепи, осыпавшиеся яркими искрами. Быстро выпрыгнув из ямы, он оценил перед собой огромного четырехрукого самурая, держащего в первой паре рук башенный четырехугольный щит с мечом, а во второй два дротика, что оказался на пару метров выше его и запасами чакры даже немного превосходил, после чего покосился одной головой в сторону верховной жрицы. «Приготовься!» Похлопала подругу по руке Мираку, и словно дожидавшийся ее слова, демон внезапно отпрыгнул назад, уклоняясь от удара мечом противника и весьма резво для подобной массивной туши развернувшись, дал стрекача, пожертвовав щупальцами, чтобы блокировать полетевшие следом дротики. «Мы еще встретимся, в твоих мечтах», — прокричал искаженным голосом Шиноби. В этот самый момент, На краю площади вырвались сотни золотых цепей, сплетаясь сетью, в которую на полном ходу и влетел демон, даже не успев среагировать, а сзади уже приближался огромными шагами самурай, выпуская из рук множество цепей. У демона не имелось ни единого шанса вырваться из сияющей золотом западни, несмотря на отчаянные попытки. Лапы, хвосты, шеи, челюсти голов, все было крепко стянуто цепями. Конго-фуса, курушими нори, адамантовые цепи, клетка страданий, раздался голос шиноби. В тот же момент обмотанные вокруг морья цепи вспыхнули еще ярче и на каждом втором звене начал стремительно расти острый шип, пусть с некоторым трудом, но пронзая созданную из чакры темно-фиолетовую плоть. И раздавшийся визг демона оглушал приблизившихся девушек на несколько секунд, а когда они взглянули на врага, Марьё оказался пронзен насквозь тысячами копий, наверняка испытывая дикую боль, но при этом оставаясь живым. «Миракудона, ваш ход», — повернулся чакроконструкт к жрице. «Да, Риудона, пора положить конец демону», — твердо кивнула девушка и, спустившись с рук подруги на землю, вытащила еще один свиток. «Фуин, Хибунри Райта, печать, небесный свет», — духовная сила хлынула в развернувшуюся печать, не давая жертве двигаться. А ослепительный свет начал постепенно выжигать силу, враждебную миру. «Нет, вы не можете», — завизжал демон, — «должен захватить и уничтожить этот мир, чтобы перейти на новый уровень развития». «Мечтай дальше», — хмыкнула Кунайчи, с садистским удовлетворением наблюдая за мучениями твари, что послужило смерти множества ее товарищей и знакомых. Зафиксированный, раненый, ослабленный, с подавляемой силой, постоянно откачиваемый конго-фуса, Марьё не мог долго сопротивляться воздействию печати и вскоре был полностью стерт, не оставив после себя и пылинки. По сравнению с огромным количеством смертей и страданий, что он принес Анинокуни, страшный враг умер очень быстро. Смотря как последние следы тела демона испарились, Мираку покачнулась и осела на землю, словно не веря своим глазам. Живая, внезапно засмеявшись, верховная жрица упала спиной на холодный камень и расплылась в счастливой улыбке, глядя в синее небо. Вдалеке слышались радостные крики войска Нуманокуни, пусть не увидевших смерть демона, но отлично его слышавших. Кана присела рядом, тоже счастливо улыбаясь, а с другой стороны подошел молодой шиноби, что подарил надежду. Мираку видела своим даром долгую жизнь впереди и в этот момент жизнь была прекрасна, несмотря на кучу проблем, что скоро свалится на нее после победы. Глава 64. Кратковременное, но весьма кровопролитное сражение завершилось и после быстрого отлова оставшихся демонопоклонников, превратившихся в натуральных развалин после того, как Марьё выдрал у них свою чакру, силы Нуманокуни, потерявшие примерно треть состава, несмотря на всю подготовку, начали готовиться в обратный путь. В любой другой подобной ситуации, правитель, оказавший помощь страны, наверняка воспользовался бы случаем увеличить территории за счет сильно ослабленного соседа. Вот только, за последние сотни лет, Анинокуни видела много кризисов, но всякий раз границы оставались неизменными. Причина этому довольно проста, все что можно было, уже отрезали, а бороться с демонами у ниндзя получается намного менее эффективно, чем у заточенных под это жрецов, не говоря уж о всяких могучих хренях уровня биджу, что прорываются раз в одно-два поколения и изрядно подчищают людишек вокруг, а если они еще и разумные, так вообще туши свет. Никому подобный геморрой взваливать на горб не нужно и местных оставляют вариться в собственном соку, лишь бы не давали разной пакости расползаться к соседям. Учитывая, что у половины стран рядом из серьезных вооруженных сил вообще имеются лишь гвардии даймё без каких-либо скрытых деревень, по причине крайнего захолустья и отдаленности от основных денежных потоков, что крутится вдоль побережья, и малым количеством добываемых ценных ресурсов, это было понятным. Мираку отделалась за помощь некоторым количеством денег, почти символическим для храма, и на этом все закончилось. В скрытой деревне, оставшейся почти без мирных жителей, под владычеством демона три с хвостиком тысячи сократились до пары десятков стариков, не стали оставаться даже не предавшие шиноби Анинокуни, под предводительством двух выживших джонинов, прямо на недавнем поля боя, давшие клятву верности верховной жрице. Весьма здравое решение, на мой взгляд. Те остатки ниндзя Анинокуни, что смогли пережить устроенную демоном заварушку, перейдя на правильную сторону, все равно не смогут восстановиться в ближайшие несколько лет, да и отношение жителей страны будет к ним весьма подозрительным, Мягко говоря, служба весьма богатому жречеству не только обеспечит постоянную работу, но и в будущем даст возможность восстановить скрытую деревню, если покровитель не будет возражать. Амираку в ближайшие годы изрядно увеличит количество защитников, что смогут разобраться с угрозами недемонической природы, против которых духовные силы жрецов неэффективны. После быстрого лечения раненых, в том числе и с моей помощью, сократившееся войско отправилось в обратный путь. Только теперь мы двигались наиболее удобным и коротким маршрутом, не опасаясь засад от демонопоклонников, что весьма сказалось на скорости. Союзники следовали напрямую в Нуманокуни, высадив жрецов у поворота с основного тракта к главному храму, не став терять время на организацию стоянки, но даже так, это не сильно повлияло на скорость. Мои кагебуншины вполне справились с полутора десятками жрецов, кто лишился при этом средства передвижения, и вернуться удалось уже через трое суток. Вообще, я не собирался надолго задерживаться, и тем более, по моим меркам, медленно плестись с остальными, мне еще до дома добираться прилично времени, но Мираку уговорила не спешить, так как я еще не получил своей положенной награды. Ладно бы речь шла о деньгах, которых много не бывает, но ради них терять столько времени вовсе не хочется. Вот только она обещала предоставить мне доступ к своей библиотеке Фуиндзюцу, поколениями собираемой династией жриц, против чего я уже устоять не мог. Тем более, моя идеальная марионетка как раз проходит обучение в Великом Храме Воды, с прицелом через несколько лет получить действительно ценные знания по духовным практикам, которые вполне успешно могут противостоять возможностям ниндзя, а не только демонам. Между прочим, иначе великие скрытые деревни точно не оставили бы в покое всех храмы, обладающие весьма немалым влиянием в обществе и финансами. Почему-то этот факт никак не освещается при обучении в академии или даже клановом. Если бы не засылка Пекинингё, я так никогда и не узнал о том, что некоторые монахи при храме могут в тайбзюцу поспорить даже с признанными контактниками Канахи, используя именно духовную силу для собственного усиления и нанесения урона, а не чакру. Благодаря сенсорике, клону заметить разницу было нетрудно, и инь, составляющая чакры, тут совсем ни при чем, как я думал ранее. Дома ходили упорные слухи, что в храмах страны огня подготавливают в том числе и пользователей чакры, но это полная брехня. Хироши за последние годы со своим нанимателем побывал почти во всех основных храмах, но ничего подобного не почувствовал, хотя за тренировками монахов доводилось наблюдать. Если удастся совместить разные знания по духовной силе и ориентировать ее в печатях на повреждение обычным живым существам при внешней незаметности, это будет очень большой козырь, который точно пригодится мне в будущем. Ладно противники, которых можно просто нашинковать мечом или поджарить ниндзюцу, но вот наличие непонятной черной неубиваемой хрени весьма широких возможностей, что стремится воскресить Кагую и принести в мир шиноби большой писец, меня очень напрягает, и вполне возможно, духовная сила окажется ключиком к данной проблеме, так что подарок Мираку был весьма в тему. Ну и я не был полным идиотом, чтобы не распознать кидаемые красавицей на меня взгляды, и просидев столько времени на голодном пайке, был вполне не против получить дополнительную награду лично от верховной жрицы. Тем более, по прибытии, храмовые служки сразу же начали подготавливать пир по случаю победы, дав еще один повод немного задержаться. Проснувшись, я некоторое время просто лежал, бездумно втыкая в темный потолок и наслаждаясь прижавшимися с двух сторон телами красавиц. Небольшое неудобство до полной нечувствительности в затекших руках, где пристроились их головы, решалось простой циркуляцией чакры, но буду честен, это совсем небольшая цена за прекрасную ночь, которую я готов платить всегда и везде. Кропотливо копируя кагебуншинами всю секретную библиотеку Мираку до последнего свитка, я вынужден был задержаться на несколько дней, пока работа не будет закончена, и вот, последствия. Мда, прибавление в моей кровати еще и каны на второй день, было довольно неожиданным, но не менее приятным, как и старательные попытки партнерш победить Ильинина Узумаки, пользуясь численным преимуществом. Можно сказать, это неожиданно выдался кратковременный отпуск для всех троих, пока неизбежные дела не вынудят нас расстаться. Не сказать, что девушки не понимали, что рано или поздно мне придется вернуться домой, шиноби моих способностей слишком ценен, чтобы позволить долго прохлаждаться в каком-нибудь захолустье, тем более, скоро должны появиться соглядатай двух ближайших великих деревень шиноби, и лучше встречи с ними избежать, но это не мешало им наслаждаться проводимым вместе временем на полную катушку. И когда я уйду, у Мираку с подругой будет весьма весомое напоминание в виде растущего живота. Пусть это будет заметно только через некоторое время, но факт успешного оплодотворения опытным Ильинином определяется еще в самом начале беременности. Это было вовсе не случайностью, что с наличием соответствующих печатей просто невозможно, а целенаправленным результатом с двух сторон по предварительной договоренности девушек имелись свои причины. Я же руководствовался тем, что даже в самых жестоких мировых войнах шиноби, местная жопа мира никому нафиг не нужна, следовательно, будущие дети будут в большей безопасности, чем в Конохе. Учитывая положение Мираку, фактически, номинальной правительницы Анинокуни, вероятность их жизни до преклонного возраста намного выше, чем у родившихся в клане ниндзя, несмотря на все мои возможности. Очень скоро я отправлюсь на новую войну, если верить записям и воспоминаниям, самой кровавой из трех для Конохагакури, когда в бой отправляли даже генинов и шансы сдохнуть имеются весьма большие даже для эсок. Я никогда не считал себя самым умным, хитрым, сильным и неуязвимым, несмотря на набранную мощь и множество смертельных сюрпризов врагам, потому не только подготавливал к возможной смерти всех конпикинингё, чтобы они могли продолжить мое дело и присмотреть за семьей, но и пытался оставить после себя след в этом мире более традиционным способом. Естественно, просто так оставлять будущих детей и их матерей без поддержки и своего присутствия я вовсе не собирался. Анинокуни вполне подходит для размещения еще одной секретной базы, и это место будет даже лучше, чем один из островов, находящихся на большом удалении от всех великих деревень, присмотренный мной как место для эвакуации. И здесь связь с местным правителем уже есть, территория считается неприкосновенной, и даже борьбы за власть можно не опасаться, благодаря специфике страны. Разве что демоны могут быть проблемой, но с соответствующей подготовкой это решаемо. Идеальный вариант. Вздохнув, я отбросил в сторону навязчивые мысли и слегка пошевелился, погладив девушек по бархатной коже плеч, по наручным часам. Сейчас было самое начало 8-го часа, и пора было вставать, тем более, один мой клон развеялся, сигнализируя об окончании копирования библиотеки еще ночью. «Рью-кун», — вопросительно пробормотала Кунайчи, проснувшись по профессиональной привычке почти мгновенно. «Пора вставать», — ответил красавица, уткнувшись лицом в ее шелковистые волосы и вдыхая приятный цветочный запах. «Через 20 минут завтрак». «Действительно, уа-ха, пора вставать», — потянулась и широко зевнула Кана, потерев глаза. «Эй, Мираку, хватит спать!» Потрясла она подругу за плечо, вызвав лишь недовольное бурчание девушки, лишь крепче вцепившейся в меня. «Эй, вставай!» — не сдалась Кунайчи, то я прибегну к секретному оружию. «Отстаньте, дайте поспать!» — слабо отмахнулась Мираку. «Не все такие двужильные, как вы!» Кана пожала плечами и с хитрой улыбкой воткнула пальчики под ребра жрицы. «И...» — подскочила та и после небольшого замешательства бросилась на подругу, желая отомстить. Любуясь за шутливым дурачеством девушек, не имевших на себе и нитки одежды, я только вздыхал, что откладывать возвращение дольше просто нельзя. Оставляя за стенами комнаты всю наносную шелуху приличий, чему немало способствовал звуковой барьер на комнате, они были чертовски милы. Несмотря на небольшую задержку, мы вовремя привели себя в приличный вид, и когда вместе с несущими тарелки служанками в гостиную комнату покоев верховной жрицы влетела маленькая девчушка, все было чинно и мирно. Именно во время последующего завтрака я сообщил подругам о том, что копирование библиотеки закончено и сегодня отправлюсь в путь. К счастью, Мираку с Каной понимали, что этот день рано или поздно настанет, и не просили меня остаться или задержаться еще на несколько дней. Больше всего я не люблю долгие прощания, так что после завтрака, крепко обняв и поцеловав девушек напоследок, я не терял времени и, забрав подготовленный клонами свиток, покинул храм, держа путь по уже натоптанной дороге в страну дерева. Точнее, это так выглядело для местных шиноби-наблюдателей. Сам же я свернул через несколько часов бега в глубину небольшого леса, как можно дальше от случайного взгляда, просто на всякий случай сенсорику можно обмануть, после чего задрал одежду и прикоснулся к проступившей на груди фуин. Сообщение отправлено. Через несколько минут, почувствовав сильный рывок, скрутивший меня, я внезапно оказался не в лесу, а в просторном помещении с большой каменной плитой. «Добро пожаловать домой», — босс улыбнулся мне, созданный из Кагуя Конпикинингё, помогая подняться с пола после призыва на огромное расстояние. Глава 65. Мда, я читал отчет на днях вернувшегося Яманака и о примерном раскладе уже осведомлен, но знать всю историю – совсем другое дело. Потряс небольшой стопкой бумаги дядя, быстро закончив прочтение. Демоны, жрицы, целая страна, оказавшаяся под контролем демонопоклонников. Да-да, и отважный герой, что помогает прекрасной Мика завалить мерзкую тварь с множеством щупалец, саркастично хмыкнул я. Прямо хоть сейчас подкидывай сюжет Бжира и для его очередного шедевра, но что было, то было, пожал плечами. Зато, теперь я знаю, что вполне потяну сражение не только с Джинчурики однохвостого, двуххвостого, треххвостого, но и самими Биджу. Перед скорым началом войны, это очень ценный опыт, согласился Шинесу со мной, как и опыт пусть небольшой, но все же войны, пусть благодаря своим навыкам ты намного более ценен для клана и деревни в тылу, а не на передовой. Но живой опыт никогда не заменится тренировками, и при встрече с ветеранами равной силы, шансы на победу будут небольшие. Это прекрасно осознаю на примере Хатаки Сакума, делающего меня в совместных тренировках почти по всем пунктам, кроме объема чакры и развитости тела. Отмахнулся я от лекции старшего Нара и перевел разговор на более интересную тему. Слышал, у Сунахкури Носата сменился лидер за то время, пока меня не было дома, пусть я только и успел, что переступить порог дома, обнять семью, перекусить и за час написать доклад по выполненной миссии, после этого поспешив к главе клана, но и то узнал о данном событии едва ли не в первые 20 минут. Прошлого Казекаги действительно вынудили отказаться от поста по разным причинам и теперь править Сунайне Кираса, кивнул Шинесу, откладывая бумагу в сторону. Точные сведения пока до нас не дошли, но вроде бы это компромиссная фигура между стоявшими у власти клановыми и фракцией кукольников, к которым присоединились некоторые бесклановые джонины. Учитывая некоторую стесненность наших союзников в средствах, Кекки Гинкай нового Казекаги поможет пополнить бюджет Суны, несмотря на множество недовольных таким назначением. «Хаймэм, интересно», – кивнул я, задумчиво потирая подбородок. «Мои записи мало что могли сказать о ситуации в Казинокуне, относясь в основном к периоду, весьма далекому от текущего, и единственное, что известно про этого расу, это запечатывание однохвостого Биджу в младшего сына в попытке получить оружие для деревни, на этом все. Имеется информация лишь по отдельным личностям суновцев, но этого очень мало для того, чтобы половить рыбку в мутной воде, извлекая выгоду. Естественно, как только пришла новость, Хокаге экстренно собрал посольство, которое возглавил Рачимару», продолжил дядя, немного подождав, пока я переварю вываленную информацию. Учитывая международную ситуацию, нам совершенно необходимо поддерживать союз, и ради этого совет подготовил несколько весьма интересных предложений по поддержке Суны в это непростое время. Также, это отличное прикрытие обсудить с суновцами возможность болезненно щелкнуть Киригакури по носу, хитро прищурился на родственника, прекрасно понимая подоплеку. В том числе, одобрительно кивнул Шинесу, кто из наших вошел в состав посольства. Вот ни секунды не поверю, что дядя оставил такое важное мероприятие на откуп ученику Хокаге, хоть 10 раз доброжелательно ко мне относящегося. Любой клан должен из кожи вылезти, но засунуть своего человека в свиту официального представителя, просто чтобы иметь представление, о чем будут договариваться стороны за закрытыми дверями. Отправили наследников, чтобы опыта набирались, и тебе бы тоже не помешало для расширения кругозора, но не срослось, покачал головой дядя. Как будто это последнее посольство, успею еще, отмахнулся от него. Переться куда-то еще, тем более в пустыню, едва только вернулся домой, не успев отряхнуть пыль, образно говоря, меня вовсе не прельщало. У меня и здесь дел накопилось достаточно, чтобы разгребать пришлось не одну неделю. Способность разбираться в политических веяниях не только дома, но и соседних стран с их великими и малыми деревнями, тоже неотъемлемая часть обучения наследника, стал более серьезным взгляд главы Нара, ранее расслабленно откинувшегося в кресле. В нашем мире может случиться все что угодно, и гибель главы с наследником вовсе не такое уж невероятное событие, как можно догадаться по недавним событиям, так что всегда держи это в голове, Рюкун. Это отлично понимаю и готов подхватить знамя лидерства, если это действительно потребуется. Джи-сан закатил глаза, вздохнув. Иногда Шинесу включал ответственный режим, когда обсуждали что-то очень важное и тогда становился очень занудным, но предпочитаю быть подготовленным оптимистом. Посверлив меня взглядом несколько секунд, дядя вздохнул и махнул рукой. Он мой характер решать текущие проблемы сегодня, а возможные оставить до момента их возникновения, знал отлично. Ладно, что вы там подготовили с Унагакури? Мне действительно было интересно, до чего смог договориться совет, разделенный на два лагеря, да еще в преддверии скорой войны. Самый главный пункт пакета предложений – небольшая часть заказов будет доступна ниндзя Сунагакури в течение 10 лет с момента заключения союзного договора, обрушил на меня бомбу дядя, усмехаясь. «Что?» – выпучил я глаза. «Кланы и Хокаге поделились деньгами, те самые главы кланов, что готовы за возможность увеличения индивидуальных заказов перегрызть друг другу глотки. Что-то где-то сдохло очень большое. Может, Джуби удар хватил, кхем, и кто же поделился своей долей?» Не мог не спросить его. Едва немного отошел от удивления. Все кланы понемногу. Добровольно, прищурился, задницей чуя, что меня дурит. Почти, дядя откровенно насмехался, выдавая скупые фразы. Каждый клан выдал оговоренную отдельно часть заказов. Можно сразу всю информацию, а не по кусочкам. Сложив руки на груди, я выразительно вздернул бровь, смотря на него. Недавно закончили разбираться со всей документацией наследства Данзо Шимуры и оказалось, что на руках у деревни имеется большое количество документов на владение различным доходным бизнесом, что корень отжал у различных теневых организаций, общая готовая выручка которых складывалась в настолько солидную сумму, что почти никто из совета не желал оставлять их в руках Хокаге. Дядя развел руки, словно говоря: «Сам понимаешь, и я действительно понимал, поэтому, немного подумав, я подкинул идею обменять бумаги на примерно равную часть дохода кланов, а высвобожденную квоту миссии предоставить Суне, как возможность поправить финансовое положение, выбравшись из того болота, где и сейчас находится, и покрепче привязать к нам, с возможностью продления условий по истечении указанного срока». Я удивленно покачал головой, это был просто шикарный ход, при котором выигрывали буквально все. Кланы получали увеличенную прибыль гарантированно, а не по выполнении миссии, которую исполнители могут и провалить, не рискуя ради этого людьми. А если управление будет умелым, то доходы от бизнеса могут увеличиться, в отличие от установленных квот. Коноха получала гарантированного союзника в лице Суны на годы вперед, привязанного поводком денежных миссий, идущих их ниндзя. Сунагакури Носата получала возможность поправить финансовое положение, куда деревню загнал прошлый Казекаги неумелой политикой, и если даймё страны ветра в ближайшем будущем не откинет копыта, что едва ли, такое положение не скоро поменяется, через десяток лет воспринимаясь вполне естественно. И даже бесклановые джонины были в плюсе, зная, что нам не придется снова воевать в одиночку против нескольких великих деревень, как произошло в прошлую мировую войну. Были в пролете только обычные жители, представленные в совете, но кто их будет спрашивать? Это все. Далее, второй пункт, решение проблемы Сунагакури с поставками воды, предоставлением пары артефактов, способных запечатать в себе тысячи кубометров пресной фильтрованной воды, создать которой уже согласился я от твоего имени, отогнул второй палец старший Нара. Узумаки в свое время такие производили на заказ, если мне не изменяет память. Я присвистнул, такие артефакты, да еще и долговечные, с возможностью частого использования, обойдутся в серьезную копеечку, но дяде за подкинутую халтурку спасибо. Около десятки лимонов состричь можно в легкую за каждый. Это нужно будет прилично чакропроводящего металла весьма высокого качества, сразу прикинул материал для создания. Все будет оплачено из бюджета, так что набросай лист необходимого и все будет предоставлено, как только вернется выполнившее свою работу посольство, успокоил меня Шинесу. Сделаю. Ну и третий пункт. Обмен командами выпустившихся из Академии Генинов между деревнями для более разностороннего обучения и налаживания отношений, сроком на год. Себя показать, других посмотреть, хмыкнул я. В точку, там еще имеется куча других пунктов, но это тебе будет уже не интересно, так как затрагивается политическая и экономическая ситуации, кивнул родственник, потом можешь взять, ознакомиться. Не сегодня точно, и так работы много. Вздохнул я и поднялся на ноги. Если больше от меня ничего не надо, то пойду домой. Давай, отдыхай, помахал рукой глава Нара и с видом мученика вернулся за разбор бумаг на столе. Казекаги-сама, по вашему приказанию прибыла, вытянулась в струнку Покура перед новым лидером деревни, сохраняя на лице нейтральное выражение. Увы, но всю неприязнь, испытываемую к клановому выскочке, девушке пришлось затолкать глубоко внутрь, а ведь еще недавно она не стеснялась высказывать личное мнение данному шиноби в лицо. Борьба за кресло Казекаги была проиграна, несмотря на довольно солидную поддержку Джонина в деревне за спиной, а сейчас, когда делегация Конохагакури но Сато от лица Хокаге протянула настоящую руку помощи, гарантируя разрешение финансового кризиса, положение расы укрепилось многократно и из номинального главы, он превратился во вполне самостоятельную фигуру на политической арене. Это было кунайчи, как ноющий зуб, очень неприятно, а вырвать никак, несмотря на то, что парень был слабее ее, проиграв единственный тренировочный поединок где-то полгода назад. Ознакомься, кинул ей свиток шиноби, содержание миссии должно сохраняться в тайне ото всех, кроме старейшин. Развернув свиток, Покура быстро пробежала глазами по столбикам текста и слегка прищурилась. Переговоры с Киригакури. Сразу после сокрушительного успеха с Конохой, Казекаги решил попытаться урегулировать велотекущий конфликт с туманниками. Кунайчи не раз сталкивалась с шиноби из страны воды и могла сказать, что переговоры с ними необходимо проводить исключительно с позиции силы, потому ее назначение имело смысл. Вот только интуиция настойчиво сигнализировала, что не все так просто. Тем более, ее задача сопровождать и охранять, а договариваться будут другие, что несколько сомнительно, обычно говорит самый сильный, а бойцов С-класса Усуны можно посчитать по пальцам одной руки и совершенно ясно, что прошлого Казекаги на миссию не отправит и это будет кто-то из обычных джонинов. Команда уже собрана, выходите завтра вечером, чтобы утром быть на месте, под тенью от шляпы, шиноби расчетливо прищурился, рассчитываю на героя Суны. Из его уст этот титул звучал насмешкой, от которой Покура едва не вспылила, но усилием воли сдержалась. Будет выполнено, Казекаги сама, слегка поклонилась кунайчи, не подав и вида. Свободно. Девушка быстро покинула кабинет, а правитель деревни вернулся к работе с бумагами под охраной четверки телохранителей, но никто из присутствовавших не заметил, что тень от катки с растения, что стояла в углу помещения, внезапно, чуть посветлела. Глава 66. Как это всегда бывает, по окончанию длительной миссии, меня ждала гора дел, которыми требовалось заняться вот прямо сейчас, не откладывая на потом. Лавка печати почти опустела, несмотря на нескольких кагебуншинов, специально оставленных сэ для пополнения запасов. Народ чувствовал надвигающиеся тяжелые времена и активно скупал качественные фуиндзюцу, зная, что от этого может зависеть их выживание на фронте. Анбу делали промышленные заказы на основные наборы через канцелярию Хокаге и другие кланы от них не отставали, не говоря о союзниках, имевших приоритет. В такой ситуации даже бригада мастеров Фуин не справится с возникшим спросом, не говоря про меня одного. Учитывая поток Рё от Акиры, я уже давно мог бы прикрыть такой хлопотный, пусть и прибыльный бизнес, посвятив себя другим делам, но кроме денежного вопроса и легализации других доходов, имелась еще одна составляющая, не позволявшая мне так поступить, репутационная. Я мог с уверенностью утверждать, что хотя бы 2/3 вооруженных сил Конохи в звании Чунина и выше, периодически закупались в моей лавке Фуин, и собственноручно пилить сук, на котором сижу, особенно со скорой сменой Хокаге, как намекал мне дядя, мне не хотелось. Другой проблемой были малолетние ирьонины, оставшиеся без моего присмотра больше чем на месяц, пусть и имели четкий план обучения на полгода вперед с парой клановых наставников, присматривавших за детишками, но они не являлись профессиональными ирьонинами, способными ответить на любой вопрос, а другие немногочисленные специалисты клана были на расхват и взваливать на себя еще больше забот не стремились. Трудно было ожидать другого от ленивцев Нара, так что будущие ирьонины изучали чисто теорию и необходимо было срочно догонять по практической части ради того, чтобы к началу войны они могли позаботиться хотя бы о некоторых ранениях, а не только ушибах и небольших порезах. Следовало уделить время Анкай Кацуми, которым, ввиду возраста, было по боку на работу учителя папы, и они требовали к себе внимания, не говоря уж об остальной семье, сильно соскучившейся за время моего отсутствия. Между тем, мне буквально жег руки свиток с полной копией объемной библиотеки верховной жрицы Анино Куни, сулившей новые возможности, отличные от тех, что давала чакра. А еще, у меня имелся свиток с чакрой демона, постепенно разъедавший использованную фуиной бумагу, на которой она была нарисована и даже в самом лучшем случае, могла продержаться не больше недели, в течение которой необходимо было провести исследование. Хотелось забить на все и всех, с головой погрузившись в эксперименты, закрывшись в своем подвале, предварительно набрав гору еды и запечатав дверь так, чтобы и Митачан пришлось повозиться не один день для вскрытия, но это были лишь мечты, и когда у меня получится выделить время на все это, непонятно. Не стоило забывать и про Шикацумику, мертвенный костяной пульс, уже одно то, что меня не расхреначило, шансы были, пусть и небольшие, в тот момент, когда из Гекугуноин, печать силы сотни, через тело хлынул настоящий поток чакры, свидетельствовал о том, что новый Кеккигинкай вполне успешно интегрировался в организм, но какие именно изменения это повлекло за собой, еще только предстояло узнать через многочисленные анализы, обследования и тесты, не говоря уж о тренировках и интеграции новых возможностей в мой боевой стиль, оставленный на далекое потом. Как будто мне перечисленного было мало, за время отсутствия, Шинесу пришло от кланов и отдельных личностей, больше двух десятков запросов по моей основной сфере деятельности, несмотря на то, что Цунади Синджу находилась в Канахе на постоянной основе, принимая желающих в главном госпитале. Конечно, тот факт, что у меня репутация лучше, чем у признанного гения медицины, старше меня на солидное количество лет, здорово грел чувство собственного величия, но свободного времени это не прибавляло вообще. А Шинесу только подливал масла в огонь, решив воплотить хитрый и действенный пиар-ход, способный очень сильно поднять репутацию Нара среди бесклановых шиноби, предоставлять в кредит услуги Иринина первой степени калечным джонинам, вышедшим в отставку по причине потери боеспособности и не накопивших в кубышке достаточно денег, чтобы оплатить полноценное лечение. Конечно, идея очень стоящая, особенно, если почитать собранную кланом информацию о потенциальных клиентах, коих насчитывалось больше сотни и наверняка, после окончания войны будет еще больше, но львиная часть работы опять должна была свалиться на мои плечи. Пришлось ставить вопрос ребром и ограничивать эту инициативу дяди, привлекая к работе других ирининов клана. В конце концов, кроме меня, у Нара имеются 6 других ирининов, 2 из которых достигли 3-й степени, а остальные – 4-й, и этого было вполне достаточно, чтобы с помощью Чикатсуса и Синодзюцу, лечебная регенерация жизненной силы, недавно установленной в здании будущей клиники, проводить весьма сложные операции. Любой, кто в последние годы работал в главном госпитале Канахи, оборудованном мной почти такими же комплексами печатей, знает, как их использовать, так что я поспешил отбиться от дополнительной работы на благо клана, скинув ее на коллег и оставив за собой только самые сложные случаи, но не больше одного в неделю с полноценной оплатой из казны Нара. Если уж Шинесу-джи хочется поднять боеспособность сил Канахи и здорово на этом пропиариться, то пусть раскошеливается, бесплатно работать я не согласен.